Глава сороковая. Признание. «Брачный что?» Я замираю, как была, почесывая за ухом своего хранителя. Ледяной уверенным шагом приближается ко мне, а меня охватывает паника. Что, если он сейчас решит меня взвалить на плечо и унести отсюда? Или, чего доброго, снова нацепит ошейник? Я резко встаю и отшагиваю к порталу. Князя моя реакция удивляет. Он заканчивает клятву и замирает. «Вверяю тебе свое сердце, Мира. Согласна ли ты принять его?» Внимательно вглядываюсь в его льдистые глаза. Что-то внутри меня кричит «да», но я не готова. Я совсем не понимаю логики его действий. Еще сегодня утром он должен был обручиться с другой, а сейчас произнес брачную клятву «мне»? Только потому, что я могу ускользнуть, так и не сняв его проклятие? Сердце сотнит от этой мысли. «Нет», — отвечаю я на его вопрос. В глазах Ледяного проскальзывает боль, но он сжимает кулаки и принимает мой ответ. «Ты все же решила уйти?» — спрашивает он и, не дождавшись ответа, продолжает. «Я пойду за тобой». Я пожимаю плечами. Легко сказать «пойду», но ведь он не сделает этого. И предел оставить без князя нельзя. Кто его от хаоса защищать будет? И в нашем мире. Как он освоится? Как объяснить нашей бюрократической системе, что человек взялся из ниоткуда? Они же его затаскают по всяким инстанциям, а зная вспыльчивый нрав Ледяного, он кому-нибудь по лицу заедет. Тогда его вообще посадить могут. В ногу тыкается мокрый нос Барса. «Ну, ты чего загрустила, хозяйка?» Потерся он мордой о мою голень. «Прикипела уже к князю или к Миру? А может, все же с драконицей решила познакомиться? Так это... храм вы очистили? Портал теперь никуда не денется». Я присела и взяла морду Редерта двумя руками. «То есть я могу подумать?» — с надеждой шепотом спросила я. «А ты потом сможешь вернуть меня сюда?» «Зачем я? Сама вернешься, если захочешь. Храм огненных драконов как-никак. Твой храм!» Мне даже показалось, Редерт довольно улыбался. «И богов не волнует, что ты полукровка». Я понимала, что та, что внутри меня, уже давно приняла решение. Но меня снова начали одолевать сомнения. А что, если Рагнар решил произнести эту молитву только потому, что понял, что во мне спит огненная драконица? Нужна ли я ему была бы, если бы я так и оставалась обычной девушкой Мирой? А вот этого ты не узнаешь, пока не дашь ему шанс. «И не поговоришь», — мурлычет хранитель и... «Испаряется, хулиган такой!» Впрочем, я тоже приняла решение. Я встаю и, вложив в свой взгляд всю уверенность, которая во мне есть, смотрю на князя. «Не пойдет», — отрезаю я. Рагнар хмурится, но не возражает. Словно повинуясь моему решению, портал плавно сужается и исчезает полностью. «Просто я пока никуда не иду. У нас есть еще одно неоконченное дело», — твердо говорю я, а в глазах Ледяного загорается надежда. «Но нам нужно понять, какие еще есть способы снять ваше проклятие, кроме того, который вы так рветесь использовать». Говорю ему, а сама уже понимаю, что нет их, других способов, что одна у меня дорога, если нужно снять это его чертово проклятие. Та, вторая моя сущность, которая все чаще изъявляет свои желания, в общем-то, очень не против такого развития событий. Ее тянет к этому жесткому, но до безобразия сильному мужчине. А я чувствую сильное влечение к князю, как эмоциональное, так и физическое. Никогда ни с кем у меня такого не было, чтобы от взгляда, легкого прикосновения я таяла, как льдинка в горячих руках. А с Рагнаром я все время на такой грани. будто все чувства выкручены на максимум. Страх, страсть, радость, ощущение защищенности и абсолютной беспомощности. Надави он на меня хоть чуть-чуть, и я отдам ему всю себя. Буду потом плакать и жалеть, но отдам. А я хочу сначала понять его, поверить. Но хватит ли у него на это терпения? «Мира», — князь подходит ко мне и берет меня за руку. «Полетели со мной». Я поднимаю глаза и тону в его взгляде. Внутри как будто бы раздается одобрительное рычание. «Предательница!» Киваю. Князь грустно улыбается и, отойдя, превращается в дракона. Внутри снова раздается приятный рокот. Нравится ей этот величественный ледяной дракон? Интересно, а какая она? Или это я? Как теперь мне о себе думать? Откидываю пока эти мысли и уже привычно устраиваюсь на спине Рагнара. Он отталкивается и взмывает в небо. Крылья дракона мощно разрезают ледяной воздух. Ветер свистит в ушах, а я прижимаюсь к горячему телу, прислушиваясь к тому, как бьется его сердце. Я вижу, чувствую отголоски слабости Рагнара после использования магии и в надежде облегчить это, глажу чешуйчатый бок. Не знаю, насколько ему становится легче, но даже когда мы приземляемся перед домиком на вершине скалы, князь не давит. Он молча впускает меня внутрь и вновь скрывается в сумраке второго этажа. Ровно так же, как тогда. Только теперь не приказывает и не угрожает. В этот раз я с легкостью разжигаю камин и иду на кухню, чтобы разобраться с ужином. Мне очень хочется подняться и помочь Рагнару. Но тогда ничего не поменяется. Он будет считать, что все и так хорошо. Понятия не имею, сколько проходит времени. Я успеваю приготовить блинчики и заварить горячий облепиховый чай. Я полностью отогреваюсь, а тугой комок в груди успевает немного растаять. Кажется, что я в последний раз готовила в прошлой жизни, но это оказывается так приятно, к тому же очень хорошо отвлекает от тяжелых мыслей. Ближе к ночи, когда за окном уже стоит непроглядная тьма, а кухню наполняет теплый свет свечей, дверь открывается, и на пороге появляется князь. Его волосы непривычно распущены и рассыпаны по плечам. Глубокий вырез рубахи подчеркивает их ширину и притягивает взгляд, заставляет меня зависнуть на матовом блеске кожи в нем. Князь кажется очень мужественным, сильным, но при этом таким непривычно домашним. Рагнар закатывает рукава, и я не могу не полюбоваться на развитые рельефные предплечья, на которых вздуваются вены. Красиво. Очень. Ледяной садится за стол напротив меня, цепляет пальцы в замок и долго смотрит перед собой. «Мира, я не мастер разговоров. Я привык действовать и к тому, что меня все слушают. Но сейчас, наверное, я должен начать говорить первым». Он немного молчит, а потом лезет в карман и что-то там нащупывает. Я ожидаю от него чего угодно, но только не следующих слов. «Сегодня должна была быть моя помолвка. Не с Мирандой, с тобой». Он кладет передо мной браслет в виде небольшой симметричной ящерки.